Глава 31. «Но я тоже рад тебя видеть, мама». «Брат». Виктория еще сильнее сжала меня в своих объятиях, разрыдавшись еще больше. Остальные осколки потихоньку приходили в себя. Вставали, отряхивались и смотрели на меня крайне недоброжелательным взглядом. Да и подходить особо не спешили. «Как же я рада!» «Я тоже». Я взял ее лицо в свои руки и нежно поцеловал девушку в лоб. «Ведь только благодаря твоей вере в меня и пролитым слезам мне удалось вырваться из того места. Спасибо тебе, сестричка. Только сейчас я обратил внимание на свое тело и руки в том числе. Они были покрыты странно выглядящей полностью темной чешуей, а отросшие когти на пальцах внушали трепет и страх при одном только взгляде на них. Вокруг тела вился темный, почти черный дымок магической энергии. Аккуратно потрогав свое лицо, я понял одно. Мое тело вновь трансформировалось, и сколько бы я ни пытался вернуться обратно в свой обычный облик, ничего не происходило. Что здесь случилось? «И это ты нас спрашиваешь?» Впервые за долгое время не выдержал Машот. После своего поражения он старался не вмешиваться в разговоры, да и вообще не отсвечивать. Сейчас же он выглядел крайне злым. «Сам же это все натворил!» «Я?» Мое удивление не длилось слишком долго. Нетрудно сопоставить факты и прийти к правильному выводу. Мое тело претерпело трансформацию, осколки получили много повреждений, а комната оказалась сильно разрушена. Уверен, без помощи сестры вместо меня мир мог встретить самого настоящего, безумного монстра. Можно даже сказать, что один из Рюриковичей уже спас этот мир однажды, и на удивление спасителем оказалась Виктория. Не окажись ее рядом, боюсь даже представить, что в итоге случилось бы. Не думаю, что мои извинения вам что-то принесут, но все же, простите за то, что натворил. Мне удалось с трудом подняться и поклониться. Мое тело сильно изменилось. Я стал выше примерно на метр, раздался вширь, и от меня исходила просто убийственная темная энергетика. Боюсь даже представить, насколько сильно обрадуются люди из Академии, когда к ним на помощь придет такая поддержка в моем лице. Надеюсь, у них сильные нервы, и они не начнут сразу же атаковать. Нам очень сильно повезло, что они оказались рядом. Иоанн подошел и погладил прекратившую плакать Викторию по голове. Она лишь улыбнулась таким жестом с его стороны. «Ваша родственная связь с Владимиром настолько сильна, что только благодаря твоей поддержке он смог справиться с произошедшим». Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Брат, она действительно готова на все ради тебя. Береги и защищай ее всеми доступными способами. Можешь быть спокоен, никто больше не посмеет ее обидеть. А если такое все же случится, то ему придется очень сильно постараться, чтобы остаться после такого в живых». Ухмыльнулся я, посмотрев на улыбающееся лицо Виктории. Она не отлипала от меня, вцепившись всеми конечностями в мое тело. «Иоанн, сколько времени я отсутствовал?» «Около часа. Примерно столько же у нас осталось времени в общем». Он развернулся и направился в сторону входа, где еще совсем недавно красовалась красиво изготовленная дверь. Сейчас она валялась, разломанная на несколько частей сбоку, а проход был полностью открыт. «Но мы не можем отправиться с тобой прямо сейчас. Хотелось бы, но не можем. Нужно сделать еще одну вещь перед этим, и это самая трудная часть задуманного нами плана». «И что же может быть сложнее заключения контракта с 12 осколками?» — искренне удивился я. «Договориться с защитником». На этих словах он быстро вышел, чтобы уже через несколько секунд вернуться со знакомым предметом в руках. Такой же я видел на церемонии вручения атласа. Голова защитника, только в сильно уменьшенных размерах. Иоанн поставил ее на столешницу, лежащую на куче обломков стола. «И если он не захочет, то мы окажемся в очень неприятном положении. И как ты себе это представляешь?» «Целых 7 веков я развивал навык телепортации и тренировал его, отточив до совершенства», — спокойно произнес Иоанн. «И перенести тебя на некоторое время к защитнику у меня должно получиться. Правда, не больше 10 минут». Заклинание телепортации между мирами — это не то же самое, что в пределах одного мира. Сколько бы я ни пробовал, больше 10 минут удержаться в другом мире у меня не выходило. Неведомая сила выбрасывала меня обратно в наш мир, как и все предметы, которые я там оставлял. Ты готов?» «А у меня разве есть другой выбор?» — ухмыльнулся я. «Я пойду с тобой», — твердо произнесла Виктория. «Ни в коем случае», — уже начал я ее отговаривать, косясь на брата. «Ну что же ты молчишь-то, болван? Нельзя подвергать Викторию ненужной опасности. Еще неизвестно, как может повести себя защитник, стоит ему увидеть меня в моем текущем облике. Хоть он сейчас и сильно ослаб, но этого может хватить для моего уничтожения». «Я не возражаю», — он посмотрел мне прямо в глаза. «Вы теперь с ней связаны невидимой нитью судьбы, и если она хочет отправиться с тобой, так пусть сделает это. Лучше мы с большей пользой проведем оставшееся нам время, чем потратим его на споры». «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — тяжело проговорил я. «И я надеюсь», — он протянул нам с сестрой свои руки и кивком головы попросил взяться за них. Мы образовали своеобразное кольцо вокруг небольшой головы защитника, сразу же засветившегося ярким светом. «Надеюсь, у вас получится договориться». Яркая вспышка заставила на мгновение зажмурить глаза, а когда удалось их открыть и внимательно осмотреться, оказалось, что мы уже прибыли в другой мир. Сама атмосфера, воздух и многое другое здесь сильно отличалось от нашего. Часть тела защитника была прямо перед нами. Мы с Викторией переглянулись и подошли поближе. В следующее мгновение мы чуть не потеряли сознание от невероятно громкого голоса, обрушившегося на нас сверху. «Кто вы такие и что забыли в моих владениях?» Голос спокойный и отдает умиротворением и уверенностью. «Отвечайте!» «Защитник, мы пришли с вами поговорить», — быстро начал я, вспомнив слова брата про всего 10 доступных мне минут. «И у меня на это слишком мало времени. Я хранитель портала, по чьей вине вы оказались в такой ситуации 7 веков назад, и сейчас хочу все исправить». «А ты довольно занятный. Не боишься говорить мне такие слова? Вдруг я держу на тебя обиду и решу выместить гнев на том, из-за кого я оказался в такой ситуации?» Голос все так же оставался спокойным. 7 веков назад, говоришь? Разве твоя раса может прожить столько лет? Впрочем, я вижу, что твоя душа переместилась в это тело и заняла его уже после смерти владельца. В таком случае мое правосудие на тебя не распространится. У меня к вам серьезное предложение. Я выложил защитнику весь наш план. Все это время я общался с пустотой. Его головы или чего-то подобного, способного воспроизводить звук, не было. Ощущение, будто его слова сразу доносятся мне в голову, хотя на телепатию и не похоже. И оно может вам понравиться. Дальше я в самом ускоренном виде начал объяснять текущую ситуацию в нашем мире и какую именно поддержку мы хотим получить от защитника. Уложиться удалось примерно в 5 минут. С учетом того, сколько я пробыл до этого, у нас осталось не больше 2 минут. «И почему ты думаешь, что я захочу вам помочь?» — также спокойно произнес он. «Потому что в моем мире те, за кем вы очень долго охотитесь, это был мой последний козырь. Они сбежали отсюда и перебрались ко мне, и именно из-за них ваш призыв не удался в полной мере. Не знаю весь перечень их рас, но точно уверен в одном — среди них есть высшие эльфы». «Значит, вот куда они сбежали. Интересно». Он замолчал, а у меня начала медленно стекать по виску одинокая капля пота, появившаяся из исковавшего все тело напряжения. Еще немного и время кончится, а мне так и не удалось получить ответ. «Хорошо, такое развитие меня устраивает. Надеюсь, в этот раз у тебя должно получиться с моим призывом лучше, чем это было в прошлый раз. Знаешь, лежать веками на одном месте без возможности что-то сделать, когда тебя избегают местные жители и даже звери, не самое приятное занятие». «Спасибо, защитник. Я постараюсь сделать все в лучшем виде. Наш мир нуждается в вашей помощи». Я уже отвернулся и хотел приложить руки к камню, ведь именно так мы вернемся обратно. Но в последний момент кое-что для себя решил и повернулся обратно. «И у меня будет к вам всего одна просьба, надеюсь, это не станет для вас проблемой». Как только я закончил излагать свою просьбу, нас принудительно вернуло обратно в наш мир, а я так и не услышал ответа от защитника. Теперь мне остается только гадать, выполнит он ее или откажет. Да уж, не самая приятная ситуация. «Как все прошло?» Ко мне подскочили все осколки и даже Алукус. Он согласился нам помочь, все начали радоваться и обниматься. Но еще слишком рано праздновать. Первым делом нам надо расправиться с теми, кто уже подходит к Академии. Все готовы? Мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть, до самого конца. Ты прав, времени у нас осталось очень мало. Все, кроме Иоанна, быстро исчезли внутри Атласа, а он просто накинул на голову свой капюшон. По плану, придуманному нами ранее, они все должны появиться лишь в момент призыва, иначе наши враги могут направить все свои силы на мое убийство, чтобы мы не смогли осуществить задуманное. Отправляемся! Уже через несколько секунд мы быстрым шагом направлялись в сторону кабинета ректора, по пути встречая множество сильно обеспокоенных и нервничающих людей. На территории Академии чуть ли не паника стояла. У многих были настолько кислые лица и пессимистический настрой, что нетрудно догадаться, о чем такие люди думают. Когда мы без стука вошли в кабинет, там стояла полнейшая тишина. Все сидели с задумчивыми лицами и почти не шевелились, пытаясь хоть как-то решить возникшую ситуацию. Видимо, получалось это у них из рук вон плохо. «И долго вы собираетесь сидеть с такими лицами?» Сильно ударил я ладошкой по столу, приводя их в чувство. «Стоило мне ненадолго отлучиться, как вы уже утратили любое желание к сражению, или что? Где наша хваленая сила, которую боятся все остальные континенты? Мы еще не проиграли войну и проигрывать не собираемся, а на ваших лицах застыло такое выражение, будто враг уже вторгся и захватил не только Академию, но и всю столицу». «Ты прав, столица действительно захвачена врагом, а направляющаяся в нашу сторону поддержка была уничтожена силами неприятеля», — поднял глаза в мою сторону ректор. Его взгляд был невероятно тяжелым. «И мы полностью отрезаны и окружены врагами, обладающими просто подавляющей военной и магической силой. Понимаешь, в насколько тяжелом положении мы оказались? И что?» — я обвел взглядом все собрание. «Разве враг уже и сюда успел добраться? Мы сейчас находимся в осаде, но пока не проиграли эту битву. Да, отправленные к нам в поддержку войска уничтожили, но у нас тоже есть чем ответить силам неприятеля. Поэтому соберитесь и начинайте думать своей головой, как нам будет лучше всего отразить атаку врагов. Не будьте тряпками». «Владимир, ты хоть понимаешь, с кем так разговариваешь?» — поднялся со своего места Орлов и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты силен, и мы все это признаем, но тебе стоит проявить вежливость к собравшимся здесь. Возможно, сейчас ты и хочешь возродить давно исчезнувшую империю, но когда ты еще не родился, мы уже тогда оберегали этот континент. И я бы отнесся к вам с более должным уважением, если бы не несколько ваших поступков». Я уселся на свободное место и еще раз обвел взглядом всех собравшихся. Иоанн стоял позади меня прямо за плечом и не вмешивался. Увиденное мною тогда в темноте до сих пор не дает мне покоя. «И это даже не ваше вовремя посланное подкрепление во время битвы с гномами, нет. Даже не ваше желание избавиться от меня, передав королю гномов. Все это цветочки по сравнению с тем, что вы делали до этого. Не так ли, уважаемый глава архимагов?» Я повернул голову в его сторону. «Времени у нас и так в обрез, поэтому устраивать слишком длинные представления не в наших интересах. Лисиса, появись!» Ламия появилась прямо за мной и удивленно обвела взглядом всех собравшихся. До этого момента она все время была с Илай и постоянно передавала мне о том, что происходит в Академии. «Не хочешь познакомиться со своим отцом?» «Отцом?» — у Лисисы впервые перехватило дыхание. «Да, отцом. Орлов начал очень сильно нервничать, и я не дал шанса ему хоть как-то исправить ситуацию. Когда он еще был молодым и глупым, ему понравилась твоя мама. Только вот он не умел добиваться девушек, а может, даже и не хотел. Кто захочет, чтобы о нем распространяли слух, что он хочет завести отношения с девушкой нечеловеческой расы? Особенно тогда, когда в скором времени должно пройти избрание нового архимага башни. Поэтому он сделал это силой, принудительно, использовав свою власть и данную ламиями клятву». «Откуда у тебя информация?» — подскочил явно растерянный Орлов. «И что ты хочешь?» От тебя мне требуется только одно. Сейчас ты вместе с Анном отправитесь обратно и разрушите все клятвы, данные ламиями тебе, магической башне и кому бы то ни было. Они станут свободными и будут самостоятельно выбирать то, что им дальше делать, а не принудительно. А по поводу того, что сделать с тобой, я посмотрел на еле сдерживающую себя в руках лисицу. Решит она вместе с мамой. «Лисица мертва», — тихо проговорил Орлов, и в его голосе отчетливо проскальзывали опечаленные нотки. «Ты видел это собственными глазами?» — поднял я одну бровь кверху. «Нет, но они остались защищать наше отступление», — яростно заговорил он. «Если даже я не справился, то и она бы не смогла. Не стоит делать из себя невероятного бойца. Я достал подаренный лисицей кусочек чешуи. Он сохранил тот же цвет и окрас, каким был в момент передачи. Значит, с матерью лисицы все может быть в порядке. Она может быть ранена, но все еще жива. Тем более, что она все еще жива. В вашу задачу входит найти ее и вернуть вместе с остальными из их расы. Их помощь будет как нельзя кстати в нашей ситуации. Ну а остальные...» Все остальные были подавлены еще больше Орлова, резко повеселевшего после моих последних слов. Он не стал тянуть и сразу отправился вместе с Анном выполнять мое поручение. Первый шаг в становлении императором сделан. Если мои приказы начал выполнять глава конклава, то это можно назвать успехом. Направляемся на стену. От ваших размышлений здесь нет абсолютно никакого смысла. Больше подкреплений не будет, мы сами по себе. Все наши войска здесь, поэтому будем придумывать стратегию прямо на ходу. Двинули. Через несколько минут мы все собрались на стене Академии, наблюдая нерадостную картину. На расстоянии полета стрелы собирались наши неприятели, и с каждой минутой их становилось все больше и больше. Раз в 10, а то и больше, чем было в прошлой битве. По полученным сведениям, наших войск в Академии едва ли наберется больше 1000, а то и меньше. Все основные войска должны были прибыть из столицы, но их уничтожили. Сколько же тогда было неприятелей, если отправленные к нам войска в сумме превышали 50 000? Не думаю, что эти мысли крутились только у одного меня в голове, пока перед нами выстраивались плотные ряды неприятельских войск. Так, а вот и высшие эльфы подъехали верхом на пальмандах, а впереди них едут Люкс и Бестия, она же первая и заговорила. «Владимир, рада тебя видеть», — казалось, ее голос разносится над всей Академией. «Но никак не могла ожидать, что мы встретимся при таких обстоятельствах». «Не скажу о том, что мои чувства похожи на твои», — сохраняя спокойствие, громко ответил я. «Но я тоже рад тебя видеть, мама».